Глава четвертая. Бой тарантула с Ехидной. Тягостное молчание этой сцены могло бы длиться очень долго, если б его первая не прервала Ванскок. Она подошла к Горданову и, желая взять деньги, коснулась его руки, под которую до сих пор оставалась ассигнация. Горданов оглянулся. «Что вам от меня нужно?» — спросил он. «Ах да, ваши деньги. Ну, извините, вы их не заслужили». И с этим Павел Николаевич, едва заметно улыбнувшись, сжал в руке билет и сунул его в жилетный карман. Ванскок повернулась и пошла к двери, но Горданов не допустил ее уйти. Он взял ее за руку и остановил. «Скажите, вы этого не ожидали?» — заговорил он с нею в шутливом тоне. «Чего? Того, что вы захватите мои деньги? Отчего же? Я от вас решительно всего ожидаю!» «И вот вы и ошиблись. Я, к сожалению, на очень многое еще не способен. Например? Например? Что например? Например, нате вам ваши деньги!» Ванскок протянула руку и взяла скомканную и перекомканную ассигнацию и сказала: «Прощайте». «Нет, теперь опять скажите, ожидали вы или нет, что я вам отдам деньги?» — настаивал Горданов, удерживая руку Ванскок. «Видите, как я добр. Я ведь мог бы выпустить вас на улицу, да из окна опять назад поманить, и вы бы вернулись». «Разумеется, вернулась бы. Деньги нужны». «Да. Ну да уж бог с вами. Берите. Что вы на меня стервенились, как черт на попа? Не опасайтесь. Это не фальшивые деньги. Я на это тоже не способен». «А почему бы?» «Так. Потому, почему вы не понимаете». «Я бы то гораздо скорее поняла. Прямой вред правительству». «Труппа, труппа, дружище Ванскок, велика нужна. Специалисты нужны». «Ну так что же такое? Людей набрать нетрудно всяких. И граверов, и химиков. А попасться с ними еще легче. Нет, милая девица, я и вам на это своего благословения не даю». «А между тем поляки и жиды прекрасно это ведут». «Да, то поляки и жиды. Они уже так к этому приучены целесообразным воспитанием. Они возьмутся за дело, так одним делом тогда и занимаются. И не спорят, как вы, что честно и что бесчестно. Да и они попадаются, а вы рыхлятина. Вы на всем переспоритесь и перессоритесь. Да и потом, все это вздор, который годен только в малом хозяйстве». «Я что-то этого не понимаю». «Так уж вы, значит, устроены, чтобы не понимать. Это, голубь мой сизокрылый, экономический закон. В малом хозяйстве многое выгодно, что в большом не годится. Вы сами знаете, деревенский мальчишка продает кашкадаву кошку за пятачок. Это и ему выгодно, и кашкадаву выгодно. А вы вон со своими кошачьими заводами на разумных началах в снег сели. Так тоже наши мужичонки из навоза селитру делают, деготь садят, липу дерут. И все это им выгодно, потому что все это дело мужичье. А настоящий аферист из другого круга за это не берется, а возьмется, так провалится. И на что? На коего дьявола вам фальшивые деньги, когда экспедиция бумаг вам настоящих сколько угодно заготовит? Только умеете забирать. А вот вы, вижу, до сих пор брать-то еще не мастерица». «Ну, знаете, это хорошо брать как есть где». «Да, вот вам еще хочется, чтобы вам разложили деньги». «А вы чего вот о сю пору глядите? А не берете, что я вам даю?» Он бросил билетик на стол Иван Скок его подняла. «У вас много теперь голодные братья», — заговорил снова Горданов. «Сколько хотите. Все голодны». «И что же, способные люди есть между ними?» «Еще бы!» «Кто же это, например, из способных?» «Хоть, например, Иосаф Весленев». «Ага, Иосафушка. А он способный?» «А вы как думаете?» «Да, он способный». «Способный», — отвечал Горданов, думая про себя совсем иное. «Но отчего он так бедствует? От того, что он честен». «Это значит, милый друг, я умираю от того, что я был честен, и за ту родному краю буду верно я известен». «Что ж, это прекрасно. А он где служит?» «Весленев не может служить». «Ах да, он компрометирован. Значит, дурак». «Нет, не потому. Он это считает за подлость». «Вот как? И где же он пробавляется? Неужто все еще до сих пор чужое молоко и чужих селедок ест?» «Он пишет». «Оды в честь прачек или романы об устройстве школ?» «Нет, он романов не пишет». «Слава богу! А то я что-то читал, дурацкое-придурацкое. Роман, где какой-то компрометированный герой школу в бане заводит, и потом его зато вся деревня будто столь возлюбила, что хочет за него целому миру рожу расквасить. Так и я думал. Уж это не я Сафушка ли наш сочинил?» «Ну, а что же он такое пишет?» «Обозрение». «Да, разъясняет значение фактов. Но это не по нем. Что ж, платит, что ли, ему неладно, что он так раскован?» «Все скверно. Какая же у нас теперь литература? Ни с кем ужиться нельзя». «Верно, все русское направление гадит». «А вы даже и над этой мерзостью можете шутить!» «Да отчего же не шутить-то? Отчего же не шутить-то, Ванскок?» «Ну, не знаю. Я бы лучше всех этих с русским направлением передушила». «А между тем ведь и Пугачев, и Разин также были русского направления. И Ванька Каин тоже, и Смоленский Трошка тоже. Что, как вы об этом думаете?» «Эх вы, ягнята, ягнята бедные! Хотите быть командирами, силой, обрезгливы, как староверческое игуменье, из одной чашки с мирянином воды пить не станете? Стыдитесь, господа сила, вас этак всякое бессилье одолеет. Нет, вы действуете органически в рассыпную, всяк сам для себя. И тогда вы одолеете мир, понимаете? Всяк для себя. Прежде всего и паче всего прочь всякий принцип, долой всякое убеждение. Оставьте все это глупым идеалистам страдать за веру. Поверьте, что все это гиль, все гиль, с которой пропадешь не за грош. Идеалистам пропадать, разумеется, вздор. Их лупи, они еще радуются. А вы ведь, я полагаю...» «Я, конечно, не хочу, чтобы меня лупили», — перебила же Ванскок. «Но вот в том и штука капитана Кука. Надо, чтобы мы их лупили и будем лупить. А они пусть тогда у нас под кнутом классически орут. О, quam est dulce et decorum pro patria mori! Борьба за существование, дружок, не то что борьба за лягушку. Ага, борясь за существование, надо не останавливаться ни пред чем, не только пред доносом, но даже пред клеветой. Что, небось ужасно? А Мазепа так не думал. Тот не ужасался и, ведя измену, писал нашему Петренке: «И видит Бог, не зная света, «Я, бедный гетман, 20 лет служу тебе душою верной, а между тем и честно, и бесчестно вредил всем недругам своим. Откуда же у вас, дружинище Ванскок, до сих пор еще эта сентиментальность? Дивлюсь. Вы когда-то были гораздо смелее. Когда-то под Озерова вы враз стерли. Ба! Вот и хорошо, что вспомнил. Ведь вы же на Подозерова клеветали, что он шпион. Да это я с ваших слов говорила. Неправда. С Весленевых. Но это все равно. Чем же клевета лучше правдивого доноса? Да я на такого, как Подозеров, могу сделать и донос. Так в чем же тут разница? Стало быть, в симпатии. Один вам милее другого, да? Нет, вы этого не понимаете. Кишенский и Линка — это свежие раны. Что такое? Свежие раны. Зачем шевелить свежие раны? Подозеров всегда был против нас, а эти были наши и не отлагались. Это свежая рана. Горданов посмотрел ей в глаза и, сохраняя наружное спокойствие, засмеялся неудержимым внутренним смехом. Ванскок со своей теорией свежих ран открывала Горданову целую новую, еще не эксплуатированную область, по которой скачи и несись, куда знаешь. Твори, что выдумаешь, говори, что хочешь, и у тебя везде со всех сторон будет тучный злак для коня и дорога с катертью. А вдали на черте горизонта 39 разбойников, всегда готовые в помощь 40-му. «Да-да, Ванскок, вы победили меня», — сказал Горданов. — Свежие раны. Вы правы. Все это действительно свежие раны. Действительно. Надо все прощать. Надо все забывать и свежих ран не трогать. Вы правы. Вы правы. Я этого не понимал. Да ведь этого и все с первого раза не понимали. Даже и я тоже не понимал. Я тогда гувернанткой жила. Как мне писали туда, что это здесь принято. И я тоже на всех злилась и не понимала, а потом поняла.